Как из Пафнутьего монастыря привезли меня к Москве и на подворье, поставя много же, водили в чудов, грызлися, что собаки со мной власти. Таж перед вселенских привели меня патриархов, и наш все тут же сидят, что лисы. Много от Писания говорил с патриархами. Бог отверз уста мои грешные, и посрамил их Христос устами моими. Последнее слово со мною говорили, что де ты упрямо в вакуум. Вся де наша Палестина, и Сербия, и Албанасы, и Волохи, и Римляне, и Ляхи, все де трема персты крестятся, один де ты стоишь на своем упорстве и крестишься пятью персты, так где не подобает. Прения Аввакума со вселенскими патриархами неравноправно. Одна сторона подает заведомо беспомощные и компрометирующие ее реплики. Это обычный для средневековой литературы способ изображения прений. В ряду православных народов, сербов, албанцев, влахов, румын, патриархи называют и католиков. Двоеперстное крестное знамение называют пятиперстным, что означает особенное понимание священной сущности старообрядческого крестного знамения. И я им отвечал о Христе сице. Вселенские учители, Рим давно упал и лежит невсклонно, а ляхи с ним же погибли, до конца враги быши христианам. А и у вас православие пестро стало от насилия турского Магомета. Да и девить на вас нельзя, немощни есть и стали. И впредь приезжайте к нам учиться, у нас Божию благодатью самодержство. До Никона отступника у наших князей и царей все было православие чистое и непорочное, и церковь была немятежна. Никон Волк со дьяволом предали трема персты креститься, а первые наши пастыри, як уже сами пятию персты крестились, так уже пятию персты благословляли по преданию святых отец наших, Милетия Антиохийского и Феодорита Блаженного, Петра Дамаскина и Максима Грека. Еще же и московский поместный бывый собор при царе Иване также слагате персты и креститеся, и благословляте повелевает, яко же и прежние святые отцы Милетий и прочие научиша. Тогда при царе Иване на соборе быша знаменоносцы Гурий, смоленский епископ, и Варсонофий Тверский, иже и быша казанские чудотворцы, и Филипп, соловецкий игумен, иже и митрополит московский, и иные от святых русских. Реплика Аввакума. Краткий вариант его трактата о сложении перст. Пространный вариант далее в житии. Здесь упомянут стоглавый собор и дан список авторитетных лиц, защищавших двоеперстие. Ссылки на Милетия Антиохийского, 4 век, Блаженного Феодорита, 5 век, Петра Дамаскина, 12 век, были сделаны уже в материалах Стоглава. Робинсон, страница 278. Милетий боролся против ереси Ария, используя символику крестного знамения, возможно, единоперстного. Максим Грек, монах Сафона, имевший большое европейское образование, приехал в Россию по приглашению Василия III для перевода толковой псалтыри. Он углубился в проблемы русской церковной жизни. Среди его многочисленных богословских трудов есть произведения, посвященные двоеперстию и сугубой аллилуйи. Гурий и Варсонофий Казанский были канонизированы в конце XVI века. Присутствие на Стоглавом соборе святых придавало особый авторитет соборным решениям. Аргументы в защиту двоеперстия, предлагаемые Аввакумом, разработаны не им, а предшествующими ему писателями старообрядчества — Спиридоном Потемкиным, Герасимом Фирсовым и другими. И патриарси, выслушав, задумались, а наши, что волчонки, вскоча завыли и блевать стали на отцов своих, говоря, глупы де были и не смыслили наши святые, неученые люди были и грамоте не умели, чему де им верить? О, Боже святый, как о претерпе святых своих таликое досаждение! Мне, бедному, горько, а делать нечего стало. Побронил их, колко мог, и последнее рек слово. Чист есм ас, и прах, прилепший от ног своих, отрисаю пред вами, пописанному лучче един творяю волю Божию, нежели тьмы беззаконных. Так на меня и пуще закричали, возьми, возьми его, всех нас обесчестил. Здесь нагнетание цитат из Священного Писания, придающее драматизм и особую значительность событиям. Чистый аз есмь, слова апостола Павла к иудеям, Деяния апостолов, глава 18, стих 6. Неудача проповеди среди иудеев вынуждает Павла отрясти ризы свои и уйти к язычникам. Лучше един. Афоризм из книги Иисуса Сирахова, глава 16, стих 3. «Возьми, возьми его» параллельно сцене осуждения Христа, Евангелия от Луки, глава 23, стих 18. «Возапиши же вси народе глаголющий, возьми сего», глава 23, стих 21. Но они кричали: «Распни, распни его!» «Да толкать и бить меня стали!» «И патриархи сами на меня бросились грудою, человек их 40 чаю было, все кричат, что татаровя!» «Ухватил дьяк Иван Уаров, да и потащил меня, я закричал: «Постой, не бейте!» «Так они все отскочили, а я толмачу архимариту Денису, стал говорить: «Говори, Денис, патриархам! Апостол Павел пишет: „Таков нам подобаше архиерей, преподобен, незлоблив и прочее. А вы, убивши человека неповинно, как литургисать станете?“» Из послания апостола Павла к евреям. Глава 7, стих 26. Литургисать — служить литургию. Так они сели, и я отошед ко дверям, да на бок повалился, а сам говорю: «Посидите вы, а я полежу». Так они смеются: «Дурак, где протопопот, и патриархов не почитает». И я говорю: «Мы уроди Христа ради, вы славни, мы же бесчестни, вы сильны, мы же немощни». Почти точно повторены слова апостола Павла об апостолах, последних посланниках Бога. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 10. «Потом паки ко мне пришли власти и про Аллилуйя стали говорить со мною. И мне Христос подал Дионисием Ареопагитом римскую ту блядь посрамил в них. И Ефимий чудовской келарь молол: „Правде ты, нечего де нам больше того говорить с тобою“, и повели меня на чепь». Очевидно, аргументы в защиту сугубой Аллилуйи были у Аввакума те же, что и во вступлении к житию. Ефимий, чудовский инок, ученый-справщик перевода Никоновых новин. Как на вероятную причину сочувствия его Аввакуму на соборе, Робинсон, страницы 280-281, указывает на несогласие Ефимия с партией латинствующих, Симеоном Полоцким и другими, использовавшими для антистарообрядческой аргументации католические толкования. «Потом полуголову царь прислал со стрельцами, и повезли меня на Воробьевы горы. Тут же священника Лазаря и старца Епифания, обруганные и остриженные, как и я был прежде, поставили нас по розным дворам, неотступно 20 человек стрельцов да полуголова, да сотник над нами стояли, берегли, жаловали и по ночам с огнем сидели, а на двор срать провожали. Помилуй их, Христос! Прямые добрые стрельцы те люди. И дети таковы не будут, мучатся туды же с нами возятся. Нужд какова прилучиться, и они всяко миленькие радеют. Да что много рассуждать. У Спаса они лучше чернцов тех, которые каблуки те рогатые ставцами теми носят. Выпад против церковных иерархов, носивших введенный Никоном клобук греческого типа. Полно они горюны спевают допьяно, да матерны бронятся, а то бы они и с мучениками равны были. Да что же делать, и так их не покинет Бог. Даже нас перевезли на Андреевское подворье. Тут приезжал ко мне шпынять от тайных дел Дементий Башмаков. Быть-то без царева ведома был. А после бывшего меня сказал, по цареву велению был. Всяко бедные умышляют, как бы им меня прельстить. Да Бог не выдаст, за молитв Пречистая Богородицы. Она меня, помощница, обороняет от них. А на Воробьевых горах дьяк конюшей, Тимофей Марков, от царя прислан и у всех был. Мне кое-чего говоря, с криком разошлись и со стыром большим. Стырить, подалю, спорить, браниться. Я после его написал послание и с сотником Иваном Лобковым к царю послал, кое о чем нагонко поговоря, и благословление ему и царице, и детям приписал. Послание к царю не сохранилось. Потом, держав на Воробьевых горах и на Андреевском подворье и в Савине Слободке, к Николину Угреш перевезли. Тут голову Юрия Лутохина ко мне опять царь присылал, и за послание «Спаси Бог» с поклоном большое сказал, и благословение себе и царице, и детям прося молиться о себе приказал. Та же опять нас в Москву увезли на Никольское подворье, и взяли о правоверии еще сказки у нас. Потом многожды ко мне присланы были Артемон и Дементий, ближние его, и говорили царевым глаголом, «Протопоп, ведаю де я твое чистое, непорочное и богоподражательное житие. Прошу де благословения твоего с царицею и детьми. Помолись о нас», — кланяющийся посланник говорит. Я суй ныне по нем тужу сил, но мне его жаль. И паки он же. Пожалуй, иди послушай меня, соединись со вселенскими теми, хотя чем небольшим. Я говорю, аще мне и умереть, с отступниками не соединюсь. Ты реку, царь мой, а им какое дело до тебя? Потеряли реку своего царя латыши безверием своим. Да и тебя, суды, приехали проглотить. Не сведу рук с высоты, донде же отдаст тебя мне Бог. И много тех присылок было. Говорено кое о чем немало, день судный явит. Последнее слово рекол. Где ты не будешь? Не забывай нас в молитвах своих. Я и ныне грешный, елико могу, молюсь о нем. Аще и мучит меня, но царь бы есть-то. Бывало время и впрямь добр до нас бывал. До Никона злодея, прежде мору, к Казанской пришед, у руки мы были, яйцами нас делил. И сын мой Иван маленько еще был и не прилучился подле меня. А он, государь, знает гораздо его. Послал брат моего родного сыскивать рабенка. А сам долго стоя ждал, да камест брат на улице рабенка сыскал. Руку ему дает целовать, и рабенок глуп, не смыслит, видит, что не поп, так не хочет целовать. И государь сам руку к губам рабенка принес, 2 яйца ему дал и погладил по голове. И носу, и сиенам надо бы не забывать. Не от царя нам мука сия, но грех ради наших. От Бога дьяволу попущено злобите нас, даже искусяся ныне вечного искушения уйдем. Слава Богу о всем. Та же братьям, Лазаря и старца казня, вырезав языки, а меня и Никифора протопопа не казня, сослали нас в пустозерье. А двоих сынов моих, Ивана и Прокопья, оставили на Москве за поруками, и они, бедные, мучились годы с три, уклоняясь от смерти властелинского навета. Где день, где ночь, никто держать не смеет. И кое-как на мизень к матери прибрели, не пожили из год, а на и в землю пропали. Да пускай лучше пустые бродни, чем по улицам бродить. Я беспрестанно Бога о том молю. Господи, аще хотим, аще не хотим, спаси нас. И Господь и промышляет о нашем спасении помаленку. Пускай потерпим только, а то пригодится не в кую пору. Тогда слюбится, как время будет. Аз же из пустозерья послал к царю два послания, одно невелико, а другое больше. Говорили кое-чем ему много. Послание это по принятому сейчас счету. Четвертое и пятое челобитные. Четвертое, смотри, Русская историческая библиотека. Пятое здесь. В послании ему сказал и Бога знамение, показанное мне не в одно время. Там учти, да разумеет. Ищи же от меня и от братьи дьяконова снискания, посланного в Москву правоверным, гостинца, книга, ответ православных. И от Лазаря священника два послания царю и патриарху, и за вся сия присланы к нам гостинцы. Повесили. В дому моем на мизене на виселице двух человек, детей моих духовных, Феодора, прежде реченного юродивого, да Луку Лаврентьевича, рабы Христовы, светы мои были, и сынов моих двоих, Ивана и Прокофья, велено ж повесить. А они, бедные, испужався смерти, повинились, виноваты пред Богом и пред великим государем, а неведомо, что своровали». Так их и с матерью троих закопали в землю, да по правилам так они сделали, спаси Бог. Того ради, ребята, не бойтесь о смерти. Держите старое благочестие крепко и непоползновенно. А мать зато сидит с ними, чтоб впредь детей подкрепляла Христа ради умирати, и жила бы, не развешав уши, а то баба бывала... Нищих кормит, сторонних научает, как слагать персты и креститься, и творить молитва. А детей своих и забыла подкрепить, чтобы на виселицу пошли и с доброй дружиною умерли заодно Христа ради. Ну да Бог вас простит, не дивно, что так сделали. И Петр апостол некогда убоялся смерти и Христа отрекся. Я сем плакася горько, даже помилован и прощен бысть. А я вас, некогда молящимися точно, и, видев вашу пред собой темницу, и вас троих на молитве стоящих вашей темнице, а от вас три столпа огненны к небесам стоят простерты. Аз с тех мест обрадовался, и легче мне стало, яко покаяние ваше приял Бог. Слава всем Богу! Та же тот же Пилат... Полуголова Иван Елагин был у нас в пустозерье и взял у нас сказку «Сице реченно, год и месяц», и паки «Мы, святых отец, предание держим неизменно, а Паисия Александровского патриарха с товарищи, еретическое соборище, проклинаем, и иное там говорено многонько, и Никону еретику досталось». Сказка не сохранилась. Паисий Александрийский, один из греческих патриархов, участник собора 1667 года. Посем привели нас к плахе и прочитали наказ. «Изволил де государи бояря, приговорили, тебя, Вакума, вместо смертной казни учинить струп в землю и, сделав окошко, давать хлеб и воду, а прочим товарищам резать без милости языки и сечь руки. И я, плюнув на землю, говорил: «Я реку плюю на его кормлю, не едши умру, а не предам благоверия». И потом повели меня в темницу, и не ел дней с десяток, да братья велели. Та же священника Лазаря взяли и вырезали язык из горла, кровь попошла, да и перестала. Он в то время без языка и паки говорить стал. Та же, положа правую руку на плаху, по запястье отсекли, и рука отсеченная, лежа на земли, сложила сама по преданию персты. И долго лежала пред народа, исповедала бедная, и по смерти знамение Спасителева неизменно. Мне суи самому сие чудно, бездушное одушевленных обличает. Я на третий день у Лазаря во рте рукою моею гладил, и но гладко языка нет, а не болит, дал Бог. А говорит, яко и прежде. Играет надо мною, щупай, протопоп, забей руку в горло, небось, не откушу. И смех с ним, и горе. Я говорю, чего щупать? На улице язык бросили, он же сопротив. Собаки они, вражьи дети, пускай мои едят языки. Первое у него легче, и у старца на Москве резаны были, а ныне жестоко гораздо. А по 2 годах и опять иной язык вырос. Чудно. С первой же величиною, лишь маленько тупенек. Та же взяли Соловецкого пустынника, старца Епифания. Он же, молив Пилата, точнее, зелоумильнее, даже повелит осещи голову его по плеча, веры ради и правости закона. Пилат же, отвещая ему глагола: «Батюшка, тебя упокоить, а самому мне где деться? Не смею, государь, так сделать». И, не послушав полуголова старцева моления, не отсече головы его, но повелей язык его вырезать, весь же. Старец же, перекрестя лице свое и рече на небо взирая: «Господи, не остави мя грешного, и вытяня своим рукам язык свой, спекулатару на нож налагая, даже не милуя его, режет». Палач же, дрожа и трясыся на силу, выколопал ножем язык из горла, ужас бо обдержавший его и трепетен бяж. Палач же, пожалея старца, хотя его руку по составам резать, даже бы зажило впредь скорее, старец же, ища себе смерти, поперек костей велел отсечь, и отсекуша 4 перста. И сперва говорил Гугнива. Фрагмент рукописи в автографе, начиная с «Вытяня» до «Паладжи», заклеен вставкой, написанной Епифанием: «Помози ми». И в то время Божиим промыслом прииде на него некое забвение, яко сон, и не почул резания языка своего, только в мале в мале некак ощутил, яко во сне, резания языка своего болезненно, благодатью Христовую осеняемо. Палач же, Пустозерский сборник, страница 58, в таком виде эта часть жития и распространялась в списках. Та же молил Пречистую Богоматери, показанные ему оба языки, московской и пустозерской, на воздухе. Он же, един взяв, положил в рот свой и с тех мест стал говорить чисто и ясно, а язык совершен обретися во рте. Посем взяли дьякона Феодора, язык вырезали весь же. Остался кусочек в горле маленек, накось резан. Не милость показую, но руки не послужили, от дрожи и трепета нож из рук валился. Тогда на той мере и зажил, а после и паки с прежней вырос, лишь маленько тупеник. Во знамение Бог так устроил. Даже разумно неверному як резан. Мы верни суть и без знамения веруем старому Христу Иисусу, Сыну Божию, свету. И преданное от святых отец старобытное в церкви держим неизменно. А иже кому недоразумно, тот смотри на знамение и подкрепляйся. У него же дьякона отсекли руку поперек ладони. И все дал Бог. Здорово стало, по-прежнему говорит ясно и чисто, и у него вдруг горяджий язык резан.